Мужчина несколько раз покачал головой, затем отнял ладони от лица и посмотрел на Аомаме. Его длинные, с проседью волосы, спускались до самых плеч. Возраст — около 50. Огромный нос, чуть не в пол лица, длинный, прямой и широкий, напоминал альпийскую гору с фотографией в календаре, с мощным подножием, основательную и величавую. При взгляде на этого человека именно его нос запоминался больше всего. Глаза посажены так глубоко, что и не разобрать, куда смотрят. Лицо под стать телу, широкое и мясистое, черты правильные. Гладко выбрито, на коже ни родинок, ни прыщей. В целом лицо умное и совсем не агрессивное. Но когда глядишь на него, что-то не дает глазам успокоиться. Какая-то неуловимая особенность, которая режет глаз и выбивает людей из привычной системы координат. Возможно, чересчур крупный нос нарушает баланс лица, заставляя собеседников нервничать. А может, глубоко утопленные глаза своим тусклым сиянием слишком напоминают доисторические ледники, настолько покойные, что разглядывать их уже нет никакого смысла? Или все дело в тонких губах, постоянно изрекающих то, что невозможно предугадать? «Что еще?» — спросил мужчина. «Больше ничего», — сказала Аомаме. «Мне велено прийти сюда и выполнить свою работу. Моя специальность — растяжка мышц и вправление суставов. О характере и роде занятий клиента я ни думать, ни знать не обязана». «Ну, как есть проститутка», — пронеслось у нее в голове. «Понимаю, о чем ты», — отозвался мужчина. «И все-таки придется кое-что тебе объяснить». «Я вся внимание». «Люди зовут меня лидером, но я перед ними почти никогда не появляюсь. Даже из моего ближайшего окружения очень мало кто знает, как я выгляжу на самом деле». Аомаме кивнула. «Однако тебе я показываю свое лицо», — продолжил мужчина. «Без этого, оставаясь в темноте, нельзя исцелиться. К тому же того требует элементарная вежливость». «Никто не говорит об исцелении», — сказала Аомаме как можно спокойнее. «Простая растяжка мышц. У меня нет медицинской лицензии. Я всего лишь снимаю напряжение с тех суставов и мускулов, которыми люди не пользуются в повседневной жизни». Мужчина едва заметно усмехнулся, хотя, возможно, просто привел в движение мышцы лица. «Хорошо тебя понимаю. Слово «исцелиться» я сказал для удобства. Не напрягайся. Я имел в виду лишь одно. Сейчас ты видишь то, на что обычным людям смотреть не дано. Важно, чтобы ты это знала». «О том, что нужно держать язык за зубами, меня уже предупредили вон там», — сказала Аомаме, показав пальцем на дверь. «Вам не о чем беспокоиться. Все, что я здесь увижу и услышу, я заберу с собой в могилу. Моя работа постоянно связана с чьими-то секретами. Вы не исключение. И вас меня интересуют только мускулы и суставы». «Я слышал, в детстве ты была верующей из очевидцев». «Не по своей воле. Меня так воспитали. А это большая разница». «Ты права. Это большая разница», — согласился мужчина. «Хотя от образцов поведения, заложенных в детстве, избавиться невозможно». «К счастью или к сожалению», — кивнула Аомаме. «Религия очевидцев сильно отличается от того, что проповедуем мы. Любое учение, пугающее людей концом света — фальшивка. Я вообще считаю, что конец света — категория личностная и не более того. Но очевидцы — очень крепкая секта. Хотя история у них недолго, они прошли через большие испытания. И сегодня привлекают на свой тернистый путь все больше народу. Стоит признать, у них есть чему поучиться». «Это потому, что их мало, и они не стремятся расшириться», — сказала Аомаме. «Малым группам легче сопротивляться внешнему давлению». «Даже не представляешь, как страшно, ты права», — отозвался мужчина и, выдержав паузу, добавил. «Хотя, конечно, мы встретились не для того, чтобы рассуждать о религии». Аомаме ничего не ответила. «Я просто хочу предупредить. В моем теле ты можешь обнаружить много неожиданного», — пояснил он. Аомаме, не вставая с дивана, молча ждала продолжения. «Как я уже говорил, мои глаза не выносят яркого света. Болезнь началась несколько лет назад. В основном из-за этого я перестал выходить к людям и почти все время провожу в темноте». «Но я не занимаюсь проблемами зрения», — сказала Аомаме. «Как я и сообщала, моя специальность — мышцы и суставы». «Да я понимаю», — мужчина вздохнул. «Конечно же, я обращался к врачам, сразу к нескольким знаменитым окулистам, которые проверили все, что могли. Сделать ничего нельзя», — сказали они. «Моя сетчатка воспалена, причина неизвестна. Болезнь со временем прогрессирует. Если так пойдет дальше, я могу ослепнуть. Ты права, это никак не связано с мышцами и суставами. Я просто перечисляю свои недуги по степени тяжести. А сможешь ли ты что-нибудь сделать? Решай сама». Аомаме кивнула. «Кроме этого, у меня иногда каменеют мышцы по всему телу», — продолжил он. «Так что не пошевелить ни рукой, ни ногой.